Глава вторая. Позже. На счастье оперативника, Соня Ельцова оказалась дома без сожителя, который мог помешать откровенному разговору, и с удовольствием нарисовала портрет интересующего их человека. Сама она терпеть его не могла и считала настоящим альфонсом. «Вообще у старухи, то есть у Нонны Борисовны, — поправилась Соня, — на старости лет крыша двинулась. Извините, что так грубо, однако лучше не скажешь. Она преподавала вокал в институте и тащила домой и студентов, и поклонников. Ровесники, пусть даже 40 раз заслуженные, ее не интересовали. Только молодежь. Стыд такой, правда?» Ниночка говорила ей, что это, ну, не совсем культурно, а старуха только смеялась в ответ. «У известной всем особы хахаль на 20 лет моложе ее. Моя ученица Ленка завела себе молодого любовника». «Зыкова?» — удивлялась Нина. «Ничего об этом не слышала. Разве такая дама?» «Вот именно, такая дама!» — перебивала ее Полякова. «Думаешь, Гурин, этот баянистишка, случайно на всю страну гремит? Да таких, как он, воз и маленькая тележка. Просто втрескалась в него Ленка и тянет за собой». Нина разводила руками. «Стыд-то!» «Ты это ваше деревенское пуританство брось», — гремела Полякова. «И с гостями моими ласковее будь. Мне кажется, ты плохо встречаешь Владимира Николаевича». «Горячего?» Нина покраснела. Да, она старалась как можно реже попадаться ему на глаза, потому что этот поклонник матери задел и ее бедное сердечко. «Нравится он мне», — призналась она как-то сестре. «Но мать не позволит с ним встречаться. Понимаешь, она как собственница. Что ее, то ее, и никому больше не достанется. Разве, как говорят, с возу упадет?» Соня этого не понимала. Возле Нонны, по ее мнению, и так крутилось много поклонников, могла бы и дочь неплохо пристроить, пусть приемную. Нинке глубоко за 40, а мужика нормального нет и не было. Да и будет ли при такой любвеобильной мамаше? Однако еще до смерти Поляковой сестра, пунцовая от счастья, призналась ей однажды. «Представляешь, Володя сказал, что всегда любил только меня. Он из-за меня ходил к матери». Она хлопнула в ладоши и обняла Соню. «Даже не верится». «А мне не верится, что он не врет», — буркнула сестра. «Сразу влюбился, сразу и признавайся в чувствах. А не крути, не заходи на задних лапах перед другой». Она вздохнула. «Мой совет тебе, сестрица, учти, даю бесплатные денег на выпивку, моему козлу не прошу. Гони ты этого Владимира в шею. И чем скорее, тем лучше». «И что же? Она послушала вас?» — спросил Виктор. Чем больше он узнавал о Нине, тем больше ему становилось ее жаль. Да, с одной стороны, ей повезло. Так казалось на первый взгляд. Богатая стареющая дама удочерила девушку. Однако Нина так и не стала дочерью, по сути, так и оставалась прислугой. Нонна Борисовна далеко не бедствовала, но так и не удосужилась нанять приходящую домработницу. Всю работу продолжала выполнять Нина. Она готовила обеды, накрывала столы для гостей, стирала, скребла, мыла и при этом боялась заикнуться о том, что тоже женщина и имеет право на личную жизнь. «Как же? Послушала!» — усмехнулась Соня. «Она ограничила общение со мной, потому что я заводила разговор о Владимире, а сестра не хотела его обсуждать. Так что больше я ничего не знаю, извините». Сарчук и так уже понял, что без поездки в Запорожье им не обойтись. Нужно было бежать за билетами. «Можно от вас позвонить?» — спросил он, заранее зная ответ, и поднял трубку старого разбитого аппарата. Наверное, Шаповалов, возвращаясь пьяным с работы и устраивая разборки, частенько ударял им о стену. «Звоните», — пожала плечами Соня. «И денег не возьму,